Бенджамен Хофф. Дао Винни-Пуха. Посвящается Хан Сян-Дзе. Что лучше, 45-ок или пяток сорок? Верблюд живет в пустыне, в саванне носорог. И сделать верный выбор никто мне не помог. Нужны как 45-ок, так и пяток сорок. Введение. «Что это ты пишешь?» — спросил Пух, забираясь на мой письменный стол. «Книгу. Она будет называться «Пух и Дао», — ответил я. «Пух и кто?» — спросил он, от испуга размазав лапой одно из написанных мною слов. «Никто? А что?» — сказал я сердито, отодвигая карандашом его лапу подальше. «Пух и Дао. Или, если хочешь, Дао Пуха?» «По-моему, это больше похоже на жалобное «мяу Пуха», — сказал он, обиженно потирая лапу. «Не говори глупости», — огрызнулся я. «А о чем эта книга?» — спросил Пух, вплотную придвинув свой любопытный нос и размазав еще одно слово. «Она о том, как быть счастливым и сохранять безмятежное спокойствие в любых обстоятельствах», — завопил я. «А ты читал ее?» — спросил Пух недоверчиво. Этот разговор состоялся вскоре после того, как мы с друзьями обсуждали великих мыслителей прошлого. И кто-то сказал, что все они, по сути дела, жили на Востоке, а я возразил, что не все. Но собеседник не слушал возражений и все продолжал развивать свою мысль, которая вроде этого предложения ну никак не заканчивается, и тогда я решил продемонстрировать образец западной мудрости, чтобы доказать друзьям, что мир состоит не только из восточной половинки. И я прочитал. «Пух, когда ты просыпаешься утром, — сказал наконец Пятачок, — что ты говоришь сам себе первым делом?» «Что у нас на завтрак? — сказал Пух. — А ты, Пятачок, что говоришь?» «А я говорю, интересно, что сегодня случится интересное, — сказал Пятачок». Пух задумчиво кивнул. «Это то же самое, — сказал он». «Ну и что это значит?» — спросил мой непробиваемый оппонент. «Это значит, что мудрость Дао не чужда и Западу. А, по-моему, это просто отрывок из Винни-Пуха». «Ну да», — сказал я. «Так там нет никакого Дао», — заявил он. «Нет, есть». «Нет-нет», — упорствовал он. «И что же там, по-твоему?» «Да всего лишь глупый, набитый опилками медведь, который шатается по лесу, пристает ко всем с дурацкими вопросами, распевает песенки и попадает в самые невообразимые истории, не становясь при этом ни на йоту умнее и оставаясь все таким же невежественным бодрячком-простачком. Вот и все, что там есть». «Это то же самое», — сказал я. Именно тогда у меня зародилась идея написать книгу, которая объяснила бы основные принципы даосизма на материале Винни-Пуха и одновременно объяснила бы смысл Винни-Пуха в свете основных идей даосизма. Узнав о моих намерениях, умные люди стали кричать, что это полный абсурд, чепуха и так далее. Другие объявили, что никогда не слышали ничего более глупого и что я витаю в облаках. Третьи считали, что идея заманчивая, но трудноосуществимая. «Тут не за что уцепиться», — говорили они. «С чего ты начнешь?» Ну, на этот счет как раз имеется одно старинное даосское изречение. «Путешествие в 1000 миль начинается с первого шага». Так что, я думаю, сначала мы и начнем.